Глава 17. У каждого свои страхи. Над нами промелькнула серая тень, и на дерево села большая птица с черной головой и ярко-оранжевыми крыльями. Увидев нас, она пристально посмотрела на меня, наклонив голову в бок и вперев в меня свои красные глазки-бусинки, а потом открыла клюв и... Это был самый противный звук, который я когда-либо слышала в жизни. Что-то среднее между звуком бормашины стоматолога, скрежета острого предмета по стеклу и ора мартовского кота весной. А птица продолжала горлопанить во весь лес. Появилось желание прикрыть уши руками, но Аука тихонько шепнула мне, чтобы я ни в коем случае не двигалась и не показывала, что крики птицы мне пришлись не по душе. Не знаю, сколько длилась эта песня, но, наконец, птица замолчала, и мы все выдохнули с облегчением. Даже Ромашка, который сидел и спокойно слушал ее крики, словно его и не волновало вовсе. И всего в паре метров от нас не орала раненым моралом, возомнившая себя соловьем пивунья. Когда она все-таки замолчала, еле слышно проговорил. «Ну, наконец-то, еле вытерпел». И почесал ухо. И тут птица захлопала крыльями, и вниз упало ярко-оранжевое перо, после чего она поднялась вверх и скрылась за облаками. «Радуйся! Тебе жар-птица перо подарила!» Выдохнула Аука. «Это редкий дар. Береги его!» «Так это была жар-птица?» Мои глаза округлились и полезли на лоб. Совсем не так представляла я себе сказочную красавицу из детских сказок. И уж тем более не представляла, что она так ужасно поет. Поэтому сейчас переводила взгляд с медведя на Демьяна, думая о том, что они шутят. Но оба выглядели вполне серьезно. А почему тогда она не светится и не горит огнем? Ну, они не светятся обычно. Только в особую ночь на Ивана Купалу ее крылья загораются волшебным огненным светом, и она освещает ночной лес, чтобы нечисти все было видно, и можно было спокойно веселиться и резвиться. А выдержать ее пение, и за это получит перо добрый знак. Кивнул головой медведь. А почему она вам по перу не подарила? Вы же тоже слушали вместе со мной. У нас уже есть. Каждый, кто перо жар птицы получил, хранит его как оберег. Хороший это знак. Получить такой подарок – удача. Так что, как придешь домой, спрячь сундук, и пусть оно там лежит. Да никому о нем не говори, а то украдут. Желающих завладеть таким редким даром вокруг полно. «Поняла», – проговорила я, подбирая оранжевое перо и прячу его за пазуху. После того, как мы встретили жар-птицу, идти стало веселее. Аука и Ромашка рассказывали мне о том, как в свое время получили в подарок свои перья волшебные птицы. Так, смеясь и болтая, мы дошли до болот. И вскоре я лазила по невысоким кустам черники и клюквы, что росли вокруг болота. «Осторожнее! Ты только снова не увязни!» Бросил мне в спину медведь и принялся объедать ягоды. «Лучше бы помог!» Буркнула я, заглядывая за трухлявый пенек. «Я и так тут с тобой вожусь вместо того, чтобы медом липовым лакомиться. Исхудал весь. Вон, одни ребра под мехом. Так хоть ягод немного поем». Вздохнул медведь и принялся дальше есть чернику. «Чем я быстрее отсюда уйду, тем быстрее ты сможешь вернуться к своему меду». «И то верно. Ладно, помогу. Но только по доброте душевной». Согласился Ромашка и начал принюхиваться. «Вот, она точно тут была. Не пойму». Фыркнул он, тряхнув головой и снова жадно втягивая воздух. «Ну-ка, обожди». И зверь, принюхиваясь и водя головой из стороны в сторону, направился к высокой сосне. «А вот и она». Он указал лапой вверх, и среди коричневой коры и зеленой хвои я увидела рыжий пушистый хвост и свою солонку в лапах у белки. «Отлично!» – выдохнула я, понимая, что с каждой секундой выход из леса становится все ближе и ближе. «Миш, слази наверх, забери у белки солонку, пожалуйста, а?» «Чего? Тебе надо, ты лезь, а то Отведи, приведи, найди, залезь. Ну, Ромашка, пожалуйста, я лазить по деревьям не умею и высоты боюсь. И я не умею, вздохнула Ука. Но хочешь, попробую? И он посмотрел на меня своими большими зелеными глазками. Взглянув на крохотные ручки Демьяна, я поняла, что вряд ли у него не то чтобы забраться наверх получится, а вообще ухватиться за сосну вряд ли получится. Поэтому я поблагодарила за предложенную помощь Кроху и снова принялась уговаривать залезть наверх медведя. «Даже не проси. Тебе надо сама и лезь». Буркнул Ромашка и повернулся ко мне спиной, давая понять, что разговор закончен. «Как знаешь». И я, засучив рукава и подвязав подол сарафана, принялась карабкаться на дерево. Правда, как быть потом, когда я доберусь до макушки, я пока еще не придумала, решив действовать по обстоятельствам. На самом деле мой план был прост. Я должна была забраться наверх, и, увидев меня, белка, испугавшись, начала бы убегать. А так как сделать это с солонкой в лапах у нее не получилось бы, то зверек выпустил бы ее из лап, и тогда та упала бы вниз, где я ее спокойно подобрала бы. Правда, лезть по абсолютно голому стволу без сучков и веток, за которые можно было зацепиться, оказалось куда сложнее, чем я думала. Пару раз забравшись на пару метров вверх и не удержавшись, я съезжала по стволу вниз, отчего все руки и ноги были в царапинах и горели огнем. Хорошо, хоть они были неглубокие. А Ока каждый раз, когда я падала вниз, прикрывал глазки, медведь качал головой, и даже белка с интересом наблюдала за моими попытками, не думая пугаться или куда-нибудь убегать. Рассматривая очередные царапины, я не выдержала. «Ну тебе сложно, что ли? Ты же медведь! Тебе на сосну забраться плевое дело! Уже давно сидел бы и ел свой мед, и я бы не мучилась почем зря!» «Не могу я и все!» «Ты медведь или кто? Опять правила? Так я солонку с собой принесла, она моя! Тем более, что и найти ее ты мне помог. Значит, можешь помочь забрать у белки». «Нет таких правил. Я просто это... высоты боюсь», — смущенно произнес Ромашка. От такой новости я даже опешила и неверяще уставилась на медведя, вспоминая фильм о живой природе, где показывали, как бурые медведи лихо взбираются на высокие деревья, а потом так же легко спускаются с них. «Да, бывает, ничего. Но ты бы сразу сказал, да и все. Я и сама высоты боюсь. А еще воды и жуков». Постаралась я утешить медведя. «А еще пауков и змей». «Да не утешай. Я привык к тому, что все смеются. Мол, как так, ты медведь, а по деревьям лазить не умеешь». «Ну и что? Зато у тебя куча других достоинств». «Правда?» Ромашка поднял голову и с надеждой посмотрел на меня. «Конечно. Во-первых, ты умеешь разговаривать. По деревьям все медведи лазить умеют. А вот говорить... ты такой один. Да и нюх у тебя отменный. Смотри, как ты быстро нашел солонку». «Ну что правда, то правда». Гордо выпятил грудь бурый Мишка. «Вот видишь, ты одно сплошное достоинство». Улыбнулась я и продолжила. «А нам нужен новый план. Надо испугать белку, чтобы она побежала и бросила солонку». «Это мы мигом». И Ромашка, подойдя к дереву, встал на задние лапы и утробно зарычал, обнажая клыки. От такой картины стало не по себе, и я отошла подальше за дерево. «Не бойся», — заметив мой страх, попытался успокоить меня Аука. Но видеть в 5 метрах от себя грозного хищника было то еще зрелище. «Я лучше тут постою», — сказала я, вжимаясь в ствол березы и думая о том, что сейчас было бы, окажись Ромашка не разумным говорящим медведем, а самым настоящим лесным хищником. Шансов на спасение у меня бы не было. «Ничего не выходит», — Демьян указал на по-прежнему сидящую на ветке белку, сжимающую в своих лапах мою солонку. «Может, дерево потрясти?» — неуверенно проговорила я, сомневаясь, что даже у Ромашки хватит сил на это. И тут белка, которой, по-видимому, надоело сидеть и смотреть на нас, прыгнула с этой сосны на другую и в прыжке выронила солонку. Так крутанулась в воздухе и из нее вниз, словно первый снег, посыпалась белая соль. а сама солонка упала в болото и тут же утонула в нем, проглоченная жадной трясиной. А над опушкой раздался громкий бульк.